Глава 29. Ульяна немного смутилась. «Миш, а что смешного?» «Да так. Я очень рад тебя видеть, правда?» «Хорошо. Ты какой-то странный, а еще имеешь уставший вид», — заключила она, всматриваясь в его лицо. «Да, есть такое дело. Немного подустал, да и не высыпаюсь совсем», — произнес Михаил, подумав о своих ночных выступлениях у Аверина. Ульяна же сразу насупилась. «Неудивительно, что ты не высыпаешься. Анюта не дает, да?» Не удержалась она от язвительной реплики, а Михаил напрягся, ловя ее взгляд. «Между мной и Аней ничего нет». «Она так тесно общалась с тобой. Она тебе кто? Любимая или бывшая любимая?» — спросила Ульяна, нервно перебирая сумку руками. — Смотрю, что в перерывах между своей занятостью ты действительно неплохо успеваешь уделять внимание женщинам. Я слышала ваш разговор. — Ревность. Ульяна. Остроумнейшая страсть. Но и тем не менее, все еще величайшая глупость. Скажи, а ты всех своих знакомых мужчин так пылко ревнуешь? «Я не ревную тебя», — тут же возразила Ульяна. «Разве?» «Да». «Я так не думаю». Михаил ловко схватил ее за локти, слегка прижал к себе. Она устремила взгляд на него и увидела, что он смотрит в ее лицо, не упуская ни единой перемены настроения. Миша смотрел на нее даже тогда, когда она сделала попытку вырваться, но он крепко держал ее. Странно было чувствовать на себе такой его пристальный взгляд. Впрочем, девушка смотрела на него не менее пристально и открыто. За многие годы Михаил приучил себя внимательно относиться к тем, кто его окружает, наблюдать за ними ежеминутно, подмечать каждую мелочь, которая могла бы выдать их самые мрачные мысли и планы, как коварные, так и безобидные. Изучая человеческое поведение, он узнавал вещи, не имеющие отношения к рабочим моментам. Он осознал, что люди редко по-настоящему смотрят друг на друга, а еще реже они встречаются глазами со своими собеседниками. Ульяна делала и то, и другое. Она не сводила с него своих потрясающих голубых глаз. Глаз, которые, казалось, проникали в самую глубину его души, старательно отыскивая то, что он обычно никому не позволял находить. Михаил понимал, что сцена с Анной определенно задела Ульяну. Он, хитро улыбнувшись, произнес: «Ты меня ревнуешь, Ульяна. Ревнуешь, хоть и отрицаешь сей факт. Вот и закипаешь сейчас, как тот самовар. Знаешь, а ведь у меня ничего не было с Аней. Нас с ней связывают чисто дружеские отношения. А ночь у меня действительно была бессонная, ведь я работал и думал о тебе, моя хорошая. И сходил с ума от безумной ревности, которая просто поглотила меня с головой, когда я представлял, что ты проводишь время с Алексеем. Поэтому, чтобы не думать обо мне, ты проводил ночи у нее», — ответила Ульяна. Слышала ведь, как Анна говорила об этом с Мишей. Услышав такое, Михаил снова засмеялся и с нежностью посмотрел на девчонку. «Это так смешно», — не поняла девушка, возмущенно смотря на него, нахмурившись и надув губки. «Нет, смешно то, что ты ревнуешь меня. Очень ревнуешь. Девочка моя хорошая, и сама не хочешь себе в этом признаться. Ты прекрасна даже тогда, когда злишься», — говорил он с нежностью, смотря в ее возмущенное лицо. «Ульяна, я никогда ни перед кем не оправдываюсь, но ты мне не все и не кто-то. Ты значишь для меня много, слишком много. Я не хочу, чтобы ты думала обо мне, черт его знает что». Губы Михаила дрогнули. Он внимательно смотрел на девушку. Ульяна ревнует его. Он видел это сейчас очень отчетливо. Ревнует, хоть и сама не хочет признать этого. А может, она не понимает, что все то, что она сейчас высказывает ему, продиктовано именно ревностью. «Уль», — он взял ее за руки, — «между мной и Анной ничего нет. Никогда не было и вряд ли будет». «Ты не должен оправдываться». Голос ее звучал так тихо, поняла, что влезла на слишком личную территорию, туда, куда не имела права. «Но я хочу, чтобы ты знала правду. А сейчас пойдем ко мне домой. Не будем стоять на улице». «А там у тебя какой-то парень живет. Я видела. Он мне не понравился». Михаил нахмурился. «Ты заходила ко мне?» «Да, но не вошла. Хоть этот мужчина меня и звал. Он какой-то странный». «Это мой брат». «Брат?» «Да. Он и мачеха пока что живут у меня. Идем, Уль, пообщаемся, пока я вещи собирать буду». Ульяна доверчиво посмотрела на Михаила. С ним ей было не страшно. Знала, что этот мужчина ее в обиду не даст. «Вещи собирать?» — не поняла девушка. «Идем!» — он взял ее за руку. Парень, который не понравился девушке, встретил их с легкой насмешливой улыбкой. Михаил с ним сдержанно поздоровался и, не отпуская руку девушки, повел ее в свою комнату. Ульяна пораженно озиралась по сторонам. Та опрятная и уютная квартира, которую она помнила, сейчас изменилась до неузнаваемости. Кругом были разбросаны вещи, бардак, грязно, не убрано. «Миш!» Ульяна, открыв рот, наблюдала, как Михаил вытаскивает вещи из своего шкафа. Стола, компьютера и его стенда с наградами здесь уже не было. «А где остальные вещи?» «Я их уже перевез. Вернулся за остатками, Ульяна». «Ты переезжаешь?» — удивилась девушка. «А ты думаешь, что в этом свинарнике можно жить?» «Миш, я не понимаю. Это ведь твоя квартира. Что происходит?» Миша сел на кровать, хлопнул ладонью рядом, приглашая Ульяну. Девушка села. Миша неспешно рассказал ей, как и почему его родственнички задержались в его квартире. «Миш, но почему ты их не выгонишь, а уходишь сам?» «Я не могу выгнать их, когда у этой женщины рука сломана. Освоятся в городе, а после отправлю их на все четыре стороны. Но до тех пор я не могу с ними жить на одной территории». «Куда ты переезжаешь?» «Снял временную однушку». Ульяна растерянно смотрела на мужчину, не узнавая в нем прежнего Михаила. Миша в последнее время как-то сильно изменился. «А ты пришла лишь потому, что соскучилась? Или еще что стряслось?» «Я хотела пригласить тебя в клуб. Все-таки семестр закончился». Миша слегка улыбнулся. «Если ты хотела пригласить меня на свидание, то могла сказать сразу. Я с радостью соглашусь». «Это не свидание». Она слегка покраснела. «Просто хотела провести с тобой время. Мне интересно с тобой, Миш». Михаилу нравилось, что она стала проявлять к нему хоть какие-то эмоции. Девочка соскучилась по нему, он это видел. И это хорошо. «Я обязательно приду, Ульяна. Пришел бы, даже если бы ты меня не позвала. Разве могу я пропустить такое событие?» Днем Ульяна попросила Игоря отвезти ее к Алексею. Парень ей все время звонил, писал сообщения, жутко надоедал. Все-таки им необходимо было поговорить. Они же с детства общались. Эта враждебная атмосфера напрягала. Кроме того, ведь Игорь и Алексей всегда были друзьями. А сейчас... Нет, надо было объясниться, разобраться в конфликте и остаться пусть не женихом и невестой, а просто друзьями, как было всегда. Ведь их отцов объединяет общий бизнес. Конфликты эти не нужны никому. Игорь не хотел идти к Алексею, но, подумав, решил, что предложение Ульяны не лишено здравого смысла. В доме Лёши не оказалось. Зато двери в квартиру открыла заспанная девушка, одетая лишь в тонкий короткий халатик. В девушке Ульяна узнала одну из своих подруг. Ленка стояла и растерянно хлопала глазами, словно не верила, что видит перед собой Ульяну и ее брата. Ульяна нахмурилась, отодвинула Лену и прошла в квартиру. В постели лежал обнаженный Алексей. Увидев Ульяну и Игоря, он мгновенно прикрылся одеялом и несколько раз удивленно моргнул, переводя потрясенный взгляд с побледневшего лица Ульяны на почерневшее от гнева лицо Игоря. Наверное, именно в этот момент Ульяна полностью и безвозвратно разочаровалась в Лёше. Но понимание того, что он ей изменял, болью отозвалось в груди. От собственного идиотизма стало невероятно больно. Как она могла доверять этому недожениху? «Идем, Игорь. Я не хочу здесь больше ни о чем разговаривать», — сипло произнесла Ульяна, зная, что сейчас не сможет собраться с мыслями. Уходя, слышала, как Алексей яростно дорекнул Ленке, что та открыла двери. Но Ульяне было наплевать, что он и кому уже говорит. Не хотела слышать, как парочка будет собачиться. Пожалела, что вообще сюда пришла. Не стоило. Снова совершила ошибку. В клубе вечером было шумно, многолюдно. Варя вместе с Игорем и Ульяной сели за отдельный столик. Девушка напряженно поглядывала на часы. Уже 9 вечера, а Михаил так и не пришел. Почему? Ульяна звонила ему 2 раза, но он не отвечал. Почему-то Ульяна решила, что Михаил стал сторониться ее. Наверное, отвык. Ведь больше она не мелькает у него перед глазами. Точно, что не пожелал возиться с какой-то молоденькой девчонкой и нашел себе более зрелую женщину. Может, и Анну. Сидеть за столиком с братом и мешать ему как-то не хотелось. Варя и Ульяна перевели взгляд на Пашку, который подошел к их столику и посмотрел на Игоря. «Игорек, пойдем выйдем!» Пашка бросил пристальный взгляд на Ульяну, потом снова на Игоря. «Куда?» «У клуба тачка моя, что-то не заводится, а ты же в этом хорошо разбираешься». Игорь насупился. «Паш, я отдыхаю, не видишь? Эвакуатор вызови и на станцию ее». «Да там фигня какая-то мелкая, я уверен. Думаю, что ты быстро разберешься. А мне уехать надо, жена позвонила». «Я не...» «Игорь, ну тебе ведь не сложно, пожалуйста». «Ладно, на 5 минут, Паш, не больше». Игорь встал, послал теплый взгляд Варе и удалился вместе с Пашей. «Ну и где твоя тачка?» Игорь обвел взглядом машины на парковке, но синей тачки Пашки здесь не было. Зато увидел 5 плотных парней, которые обступили его со всех сторон. Игорю все это очень не понравилось. Он бросил требовательный и вопросительный взгляд на Пашку, который виновато подтупил взгляд вниз. Игорь по одному этому нашкодившему выражению на лице Павла понял, что тот его подставил. Убедился, когда подошел 6-й парень. Им оказался Алексей. Парень держал в руках сигарету, демонстративно сделал глубокую затяжку, после выпустил дым и швырнул сигарету в лицо Игорю, который отмахнулся от этого снаряда рукой. «Полагаю, что теперь ты таким смелым не будешь, Игорек, а?» — процедил Алексей, насмешливо смотря на Игоря, лицо которого было невозмутимым, хотя внутри он начинал паниковать, подозревая, что именно задумал Лёша. «К чему ты устраиваешь шоу, Лёха? Или настолько меня боишься? Так сильно испугался в прошлый раз, что сейчас привел с собой их?» Он кивнул в сторону парней, стоявших за спиной Алексея. «Ты слишком высокого о себе мнения, Игорек. Просто я хочу быть уверен, что теперь мне никто не помешает побеседовать с моей невестой. А ты вечно появляешься в неподходящий момент и таскаешь Ульяну за собой, как тот хвост. Думаешь, что я это так тебе спущу? Правда так думаешь? А вот сейчас Игорь заволновался. Вперился в Алексея взглядом, тот же наслаждался его беспомощностью. Знаешь, а Варя твоя ничего. Вот парни тебя умаслят, а потом девкой твоей займутся. Уверен, она им понравится. Игорь побагровел от ярости. Двинулся к Алексею, который сделал два шага назад. «Только тронь мою сестру или Варю, и я тебя убью, Лёша. Обещаю, что убью, и плевать на то, какие за собой это потянет последствия». Алексей лишь ухмыльнулся. Дал знак парням, которые обступили Игоря. А дальше просто повернулся и направился к Пашке. Спокойно закурил, наблюдая, как парни скрутили Игоря и втолкали его в машину. «Бери, заслужил!» На ладонь Пашки приземлились 5000-ные купюры. 30 000, как и договаривались», — добавил Алексей, выпуская дым. Пашка засунул деньги в карман и посмотрел на Алексея. «Я не хочу быть замешан в какой-нибудь мокрухе, Лёша. Ты обещал, что парни эти не тронут Игоря». «Не тронут. Нафига себе мне твой Игорь сдался? Парни подержат его, малёха, на цепи. Чтобы не рыпался и побыл подальше от Ульяны. А то ведь как пес всегда рядом с ней. Я заберу Ульяну, а после парни отпустят Игорька. А ты, если хочешь еще заработать, иди и выполни вторую часть уговора». «Я не...» «Что не?» — рыкнул на него Алексей. «Кажется, когда ты подмешивал эту дурь Ксении несколько месяцев назад, чтобы с легкостью присунуть ей, ты не шибко и колебался. Сделаешь то же еще раз». Пашка неохотно кивнул и пошел обратно в клуб. Алексей отшвырнул сигарету, обвел взглядом машину, в которой держали Игоря, дал рукой знак парням, после чего машина рванула с места. Ульяна с Варей вопросительно посмотрели на Пашку, который вернулся к ним один. «Где мой брат?» — спросила Ульяна. «Сейчас с машинкой разберется и вернется там быстро». Варя и Уля бросили взгляд на девушку из обслуживающего персонала, которая поставила перед ними по стакану с яблочным соком. Пашка схватил свой стакан, а потом довольно посмотрел на девочек, которые взяли в руки стаканы. Голова у молодой девушки кружилась ужасно. В первое мгновение Ульяна даже не поняла, где она находится и что происходит. С трудом открыв отяжелевшие веки, она увидела большую светлую комнату. Девушка лежала в огромной кровати, с трудом приходя в себя после сна. Она точно не у себя дома. Тогда где? Да, кажется, она припоминает. Застать накануне жениха в постели с другой — это то еще удовольствие. Тогда почему ее этот недожених Алексей стоит сейчас над ней и смотрит на нее так, словно готов задушить? Словно это она провинилась перед ним, а не наоборот. Глаза мужчины горели бешеными искорками, а руки яростно сжимались в кулаки. Да что вообще происходит? Что Леша здесь делает? Что она здесь делает? Девушка привстала на огромной кровати, подтягивая простынь, прикрывая обнаженное тело, и громко ахнула, уловив шевеление рядом с собой. Слева от нее лежал мужчина. Он с широкой улыбкой на губах смотрел на взбешенного жениха. Заложил руки под голову, простыня слегка сползла, оголив его мускулистый торс. Кажется, вся эта ситуация его забавляла. Вот сейчас Ульяна была близка к обмороку. А что это с ней в одной кровати делает Михаил? Ульяна точно помнит, что была очень расстроена, застав жениха с подругой. Гордость ее сильно была ущемлена. Обидно было очень. Вечером она пошла в клуб, а дальше события слились в сплошную единую массу. От расстройства и осознания собственной глупости она мало что соображала. Но не до такой же степени. «А ты быстро нашла, с кем утешиться! Перекати поле!» — шипел Алексей, сверля парочку яростным взглядом. Михаил встал с кровати. Взгляд девушки заскользил по его телу. Слава богу, что он не обнажен. На нем были тонкие льняные домашние штаны. Ульяна тяжело выдохнула, чувствуя себя в какой-то ловушке. «Я не...» — пролепетала девушка, но больше ей сказать ничего не смогла. «Все сказал, щенок!» — процедил строго Михаил, надвигаясь на горе жениха. «А теперь свободен. Свою женщину оскорблять я никому не позволю. Ты удержать ее не смог, но вот я свое никому не отдам». Ульяна успела лишь пораженно моргнуть, как Михаил, схватив Алексея за шкирку, вышвырнул прочь из комнаты. А потом, повернувшись к ней лицом, довольно улыбнулся, сложив руки на груди, не сводя с ее изумленного личика сверкающего взгляда. Только вот ей в этот момент было далеко не до веселья. Понять бы, что происходит. По какому праву Михаил называет ее своей?